Зак не увидел никаких признаков жизни. «Он мертв?» «Он мертв, да?» — спрашивала Клариса. Ее начало трясти. Она с ужасом смотрела на Зака своими огромными глазами. «Что мы натворили? Что мы наделали?» Тихо начала причитать она. Зак медленно поднялся, чувствуя тошноту. Он убил человека. Он отказался от всякой веры и отнял у человека жизнь. «Нам придется вызвать скорую и полицию». «Полицию? Нет! Полицию нет!» Клариса прижала ладони к щекам, и ее лицо побледнело еще больше. «Они заберут меня, посадят!» «Клариса, ты же ничего не сделала! Это я убил его!» Зак медленно подошел к ней и взял ее за руки. «Ты...» Она уткнулась лицом в его плечо. «Ты же сделал это из-за меня! Все произошло из-за меня!» «Нет, из-за него! Теперь крепись, тебе нужны силы!» «Да, силы!» — кивнула Клариса. Она отодвинулась от него и посмотрела в его глаза, не мигая. «Я буду сильной! Да-да, буду сильной! Только мне нужно подумать! Знаю, что я... Но я чувствую себя совсем больной! Ты не мог бы принести мне воды!» «Нам нужно вызвать полицию!» «Конечно, я вызову, мы вызовем, но сначала дай мне минуту, пожалуйста. Принесешь мне воды?» «Хорошо, оставайся здесь». Ноги плохо слушались, но Зак заставил себя идти. Ему показалось, что кожа покрылась льдом, как этим вечером тротуары на улицах. Он убил человека. Две женщины, работавшие на кухне, не обратили на него внимания. Прислуга здесь была вышколенная и, очевидно, привыкла к ничему не удивляться. Зак немного постоял, держась за дверь. Он плохо соображал, зачем сюда пришел. В ушах у него повторялся хруст ударившегося о мрамор черепа Брэнсона. «Воды!» — с трудом выдавил он из себя. На кухне стоял запах жарившегося мяса и кипящего соуса. К горлу Зака снова подступила тошнота. «Миссис Брэнсон попросила меня принести ей воды. Ни слова не говоря, одна из женщин подошла к холодильнику. Зак то посмотрел, как она налила воды в большой стакан, затем отрезала кружок лимона и вместе со льдом добавила в воду. Зак взял стакан обеими руками, чтобы не расплескать воду, и вышел обратно в коридор. Однако он все-таки расплескал ее, когда увидел, что Клариса, стоя на корточках, неистово протирает место, где была кровь. Тело Брэнсона исчезло. «Что ты сделала? Что ты делаешь?» «То, что следовало сделать. Я становлюсь сильной и делаю то, что считаю нужным. Дай мне закончить». Поставив стакан, он бросился к ней. Клариса вырывалась, толкала его, рыдала, а в воздухе стоял запах свежепролившейся крови. «Стой! Остановись! Где он?» — пытался вразумить ее Зак. «Его нет. Его нет, и никто не должен ничего знать», — твердила она. «О чем ты говоришь?» Он выхватил у нее из рук окровавленную салфетку и бросил в камин. «Бога ради! Клариса, скажи, что ты сделала?» У нее был безумный взгляд. Она дрожала, словно в лихорадке. «Я запрограммировала дроида. Ты ведь знаешь, в ферме Беди занимается такими разработками, и он научил меня, как с ними обращаться. Я велела дроиду забрать его. Велела вынести его и положить в машину. Дроид выбросит его тело в реку. Мы уберем кровь и убежим. Мы просто убежим и навсегда забудем обо всем, что произошло». «Нет, мы этого не сделаем, Клариса». «Но почему? Я не хочу, чтобы тебя посадили в тюрьму». Она схватила его за рубашку. «Не хочу, чтобы тебя посадили за это. Я этого не вынесу. Мне это не под силу». Она приникла к его груди, и Зак мягко погладил ее по голове. «Этого не миновать. Если я это не сделаю, то не смогу жить в ладу с собой». Зак усадил ее в кресло, и Клариса произнесла каким-то безжизненным голосом. «Полицию вызовешь ты». «Хорошо, я». Они, наконец, добрались до постели. Пибоди плохо помнила, как они вышли из лифта и добрались до квартиры Макнеба, чуть не уморив друг друга со смеху. Просто не сразу стали горячими и скомканными. Даже когда ослабевший Макнеб откатился от нее, тело Пибоди все еще дышало жаром, как печка. «Я еще не доделал дело», — срывающимся голосом сказал Макна в темноте. Пиводи прыснула, затем начала смеяться, как сумасшедшая. «Я тоже. Мы что, чокнулись?» «Еще пару раз, и у нас все перегорит», — предположил он. «Еще пару раз, и мы помрем». Он погладил ее грудь своими длинными тонкими пальцами, которые она начала любить, и спросил, «Как ты думаешь, это все игра?» «Похоже на то». Он вновь повернулся к ней и коснулся ее груди губами. «Мне нравятся твои титьки». «Вот здорово, спасибо». «Нет, я имею в виду, что, поверь, Ди, ничего более совершенного мать природа создать не могла». «Боже, я не хотела, чтобы он называл ее Ди. Ди — это было нечто совсем личное, особое, очень интимное, что должно было произноситься в других случаях жизни». Она хотела было сказать ему об этом, но его рука стала медленно скользить вниз по грудной клетке. «Бог ты мой, ты такая женственная!» Он целовал ее долго, медленно и глубоко. Потом ему захотелось включить свет, чтобы получше разглядеть ее. Но тут запищал мобильник. «Черт, который пищит, твой ли мой?» Неожиданно им напомнили, что они оба были все-таки копами. Пиводи полезла в карман своего плаща. «Мой, наверное. Вряд ли это с диспетчерской. Аппарат личный. Слушаю, Пиводи». «Это я, Ди», — сказал Зак, но Пиводи не сразу узнала его голос. Ей показалось, что это говорит какой-то незнакомый человек. «Что случилось? Ты в порядке?» «Ди, нужно, чтобы ты приехала. Нужно, чтобы ты позвонила Даллас и чтобы вы обе приехали в дом Клариссы Брэнсон. Я только что убил ее мужа». Ева прочитала распечатку, которую приготовил ей Рорк, и села обратно к своему столу. Итак, Ламон похищал из автотрона материалы по кусочкам в течение последних 6 месяцев. Он хорошо заметал следы. Рорк все никак не мог отделаться от жгучего ощущения досады. У него была определенная автономность. По поводу его заявок ни у кого не возникало вопросов. Он просто всякий раз заказывал чуть больше, чем требовалось для работы, и утаскивал с собой. И это все, я думаю, передавалось наладчику. Этого в любом случае достаточно, чтобы арестовать его по подозрению в краже вредоносных материалов. И этого достаточно для меня, чтобы притащить его за задницу на допрос и хорошенько поджарить. Рорк разглядывал кончик своей сигареты. «Мне кажется, на этом предлоге ты долго не продержишься. Но в любом случае мне потребуется еще меньше времени на то, чтобы его уволить. Или у тебя есть какие-то соображения личного порядка?» «По крайней мере, усадив его за решетку подальше от твоих рук, я предотвращу обвинение против тебя в физическом насилии». «Ладно, не бери в голову». Она машинально потерла висок и только потом почувствовала головную боль. «Нам нужно выяснить следующий возможный объект для взрыва. Сегодня я арестую Ламона, протушу его в камере, но маловероятно, что он знает, где и когда. Он должен знать что-нибудь о том, кто...» Рорк обошел стол, встал за спиной Евы и начал массировать ее плечи, чтобы снять с них напряжение. «Лейтенант, тебе нужно на время забыть обо всем. Дай своему сознанию возможность прочиститься». «Уже даю», — сказала Ева, опуская голову по мере того, как начала сказываться чудесная сила его рук. «И долго ты можешь поддерживать эту благостную кондицию? Намного дольше, чем если мы будем голыми». Она рассмеялась и привела его в изумление тем, что сама начала расстегивать блузку. «Вот и проверим», — сказала она сквозь смех. Но тут раздался сигнал коммуникатора. «Дьявол!» — ругнулась Ева и взяла трубку. «Даллас, Боже, Господи!» «Пиводи?» — узнала Ева и вскочила на ноги. «Мой брат, Зак, мой брат!» Ева взяла Рорка за руку и сжала ее, затем заставила себя говорить приказным тоном. «Рассказывай, говори быстро по сути. Он сказал, что убил Б. Дональда Брэнсона. Он сейчас там по тому адресу. Я еду туда. Там встретимся. Ничего не предпринимай до моего приезда». «Есть, сэр». Ева и Рорк вскочили одновременно. «Я еду с тобой», — сказал он. «Хорошо, возьмем какую-нибудь твою машину. Так будет быстрее». Глава 16. Ева не удивилась тому, что приехала на место раньше Пибоди. С машинами Рорка ничто не могло сравниться. От одного взгляда на кровавые следы на каменной доске, на то, как властно и бережно Зак держал Кларису за плечи, у нее заныло в животе.